как и филинчик во время занятий. Я рос, постепенно становясь многоклеточным существом, малюсенькой полупрозрачной рыбешкой. Потом мое тщедушное тельце покрылось чешуей, наросли плавники и хвост. Я почувствовал, как затвердели и налились силой кости скелета. Вместо воздуха я теперь дышал водой. Перевоплощение в сардину благополучно завершилось. Вода вздрогнула и расступилась. Вокруг меня вспенился целый рой мелких пузырьков. Я погрузился в озеро, сам того не заметив. Чтобы выбраться на поверхность, я отчаянно заработал плавниками, только теперь были уже не плавники, а лапы. Я вынырнул из воды и жадно глотнул воздух. Видно, я уж совсем перестал быть сардиной, потому что с большим трудом, мокрый насквозь, с набрякшей шкурой, добрался вплавь до берега. Я выполз на берег, снял и выжил одежду и отряхнул шерсть. Голый и озябший, но живой и здоровый, я устроился на берегу и стал осматривать местность. Озеро окружали высокие ели. Я жадно потянул носом воздух, впуская в легкие, пропитанные ароматом смолы, свежий запах леса. На небе еще громоздились черные тучи, но гроза уже улеглась. Тут и там сквозь просветы в облаках били сияющие лучи заходящего солнца. У меня были все основания чувствовать себя счастливым. Я не только выбрался из лабиринта, но и чудом дважды избежал верной гибели, не задохнулся в лабиринте и не разбился о воду. Но разве это не чудо? Удалось ли мне перевоплотиться в настоящую рыбу? Или же филинчик так загипнотизировал меня своим лексиконом, что я почувствовал себя рыбой в воде? Как бы то ни было, переход к новой жизни состоялся. Глава 7. Моя жизнь в большом лесу. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны, феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Большой лес. Своим довольно-таки примитивным названием «Большой лес» обязан тому факту, что никто не хотел заниматься им всерьез, хотя бы даже придумывать имя, его попросту избегали, обходя далеко стороной, и советую всем и каждому поступать так же. Упрямцы, пренебрегшие мудрыми советами земляков и вошедшие в большой лес, больше никогда не вернулись домой. Существует поверье, будто большой лес населен злыми духами и коварными ведьмами, а, может быть, и сам представляет собою некое гигантское злобное существо, уходящее корнями в саму преисподнюю, где его возделывает всякая рогатая нечисть. Происхождение подобных легенд, равно как и факты, послужившие поводом к их возникновению, до сих пор остаются загадкой. Ясно одно — все жители Замонии, словно сговорившись, категорически отказываются входить в большой лес.